Faço tudo a produto, ter picado a e agora se estou a produto. A minha batalha estudante e maluco, batalha e a produtual. Puxa-se хорошо, только кондомы, а я Ехал, чтобы попипал. И теперь буду бля попал. ПТУ это пиздата. Опять ПТУ залупа, ты хуйня. Если ты мог поступить куда-то выше, чем ПТУ, значит ты ёбаный ботан. Хули сосы бутарван. За такое братанье я тебе отрежу хуй. И родителей твоих хуй я в жопу отъебу. Твою мать, я в рот разъебал, и волос вам ей наебну. Мать, я твою башку, тебя пришлю за тебе. Чтобы, сука, отъебал, если мамочки анал. Чё не хочешь, хочу взять под сердце серёжу сам. ПТУ это пиздата, все мы выйдем пиздата. Наша адская ПТУ, батанёк ебёт пизду.